или башка Вакса, решив, что это добавит ему разума, Пентиус выпил еще бокал залпом. В любом случае, да, похоже, между мирами кто-то живет. А еще у меня, чем больше я обо всем этом думаю, тем сильнее ощущение, что тот дракон мне много чего недосказал. Особенно по части того, что с моим старым миром и можно ли мне вернуться туда. Сейчас я на распутье. Вроде бы исполнилась моя гребаная мечта о магии, силах и других мирах, но сделать лучше свой я, нафиг уже не смогу, рассказывать змею слишком личных вещей я, однако, не спешила даже тогда, когда он был пьян. А знаешь, сколько проблем решили бы дроны под невидимостью и открытые в нужные места порталы. Я, конечно, могу попытаться собрать какой-нибудь прибор, чтобы попасть обратно, но меня беспокоит, а не превращусь ли я, вернувшись, снова в обычного человека. Хуже этого было бы только полное уничтожение нафиг души, но не намного. Почему? Пентиус попробовал сфокусировать глаза на мне, но запутался, какие именно из всех своих. Человек, он удобнее. Не надо постоянно тереть задом пол. Ну, в моем случае. Ну-ну-ну. Если я сейчас начну перечислять причины, по которым не кусала себя несколько дней подряд за то, что упустила способность превращаться в человека, или почему я рассматриваю потерю этого облика лишь с позиции для дракона, коммуникация с людьми сложнее Ахоха, это будет долго. Тебе повезло в свое время с человеческим обликом, я навострила уши. Ну, если Пентиус выглядел в этом мире в виде человека так же, как в мультике, то в плане, по крайней мере, симпатичной внешности ему повезло. Мне вот так не повезло. К тому же, в этом облике я чувствую себя естественнее, словно что-то встало на свое место. К тому же, не мне жаловаться на идущие в комплекте способности. А что я еще не умею, то могу про тому могу очень легко научиться. Только вернуться домой не могу. Тот, кто встретил меня в Междумирье, сказал мне, что барьер ничего не пропускает снаружи, и меня потому и вытолкнуло за пределы моей земляшки. Зато у меня есть куча новых миров впереди, ага, например, поехавший мир с супергероями, встретивший меня монстром, громившим город. Чтобы ты понимал, мир, живущий по принципу «дальше будет только еще больше фигни», это земля бед, да, и спустя лет 20 там начнется бойня под названием «Золотое утро», а теперь еще и твой мир. Я замялась, не зная, говорить ли Пентиусу, что вообще-то знаю все эти вселенные, включая его родную, по фандомам, и я могу скакать по ним. Может, мне реально стоило с самого начала выбрать самый спокойный из них, с каждым сказанным от души, без попыток сдержать злость. Словом, мне становилось немного легче. А пьяный Пентиус усиленно пытался соображать, но, видимо, осмыслил только часть моей тирады. Портальный фонарик и в твои другие миры тоже открывает проходы, ага, и в них тоже, подтвердила я, вспоминая их огромное количество. Перестав расхаживать по кухне, я села рядом со столом, но мой хвост продолжал нервно и зло хлестать. Правда, я в большинство из них не полезу, без крайней необходимости. Не по душе мне некоторые из них. В этот момент я вспомнила про мир Годзиллы. Хотя, нельзя не признать, там есть полезные штуки. В любом случае сейчас я застряла с гребаной квестом по спасению одной планеты. Точнее, ее тупоголового одноклеточного населения, которое почти, блять, поголовно верит одному вруну, который утверждает, что с планетой все зашибись, хотя с ней нифига не зашибись. Если ничего не менять, рванет эта планета спустя половину ее года. В душе не чаю, сколько пройдет времени на Земле, но там, половина местного года, мои руки чуть не ударяли Пентиуса по носу, махая, а он только водил глазами за ними следом. Знаешь, как меня встретила та планета? Тот пиздобол, которому верит местное население, попытался меня поймать на опыты, в процессе почти прикончив свидетеля, но все думают, что нападавшим был не он, а мне нельзя говорить, что это он, потому что мне и так еле поверили. А еще мне пришлось заговаривать зубы инопланетным политикам. И мне приходится, нафиг, лавировать, потому что если я прямо скажу живущим там идиотам, что этот брыняк, которому они доверяют, дебилы, блять, вешает им лапшу на уши, то мне окончательно перестанут доверять. У этой недоделанной криптонской Алисы слишком хорошая репутация, и мне придется рано или поздно вернуться туда, если я хочу закончить гребаное дело. А я не хочу возвращаться, а мне придется. А еще я, блять, выросла и повзрослела на 70 лет, потому что меня случайно состарила маленькая девочка, в которую вселилась какая-то хренобора, которую я как раз недавно уничтожила, и я в душе не представляю, много ли эти 70 лет или мало по драконьим меркам. Вдруг я проиграла четверть своей жизни, если драконы не живут тысячи лет, а еще я хотела освободить одного паучка от трахучей, во всех смыслах, лысой моли, но не могу в ближайшее время этого сделать, потому что трахучая моль может быть сильнее меня, и я точно попытаюсь его прикончить, если нафиг увижу, что эта сука делает. Какая злая эмоциональная тирада у меня вышла. Зато, вроде бы, полегчало. Может быть, мне стоило выговориться не Пентиусу, а плюшевой игрушке. Ты не можешь вернуться в свой мир, а я не могу даже убраться из ада. Пентиус погрустнел, роняя очередное печенье с языка. У шляпы, которая, вроде как, всегда показывала настоящие эмоции змея, тоже присутствовало грустное выражение, а ясно-понятно подтвердила, что змей честен и не притворяется страдающим, чтобы надавить на жалость. «Ты бы хотел свалить?» – спросила я. «А, ну да, конечно, ты именно это и сказал. Ну мне среди миров показали один довольно спокойный, я вспомнила про альтернативную землю всеобщей победившей совести. Мне, как грешнику, физически не получится кольцо гордыни покинуть, это здесь такая божественная физика». Змейка отвернулся, то же самое проклятие, которое возрождает нас. Сэр Пентиус боится своей участи. «Ты чего-то боишься?» – спросила я, приподняв голову повыше и глядя на Пентиуса, изучая его реакцию с помощью как обычного наблюдения, так и при помощи ясно-понятно. «К тому же, мы не пробовали, а почему бы мне не задать дракотеху такую вещь, как создание портала, способного вытащить грешника осада? Вдруг получится, да и если уж на то пошло, может, задать дракотеху цель собрать что-то, что позволит мне вернуться на мою землю. Ну, хотя бы для того, чтобы как-то дать знать тем, кто обо мне беспокоится, что со мной все в порядке. Ага, держи карман шире. Барьер меня, в лучшем случае, не пропустит, а в худшем, обезможит или превратит в обычного человека. По крайней мере, я так думаю. Я уже столько обламывался, что и надеяться не собираюсь все. Но попробуй. Пентиус отмахнулся хвостом. «Сэр Пентиус имеет скептический настрой относительно ваших слов. Скептицизм в тебе чую я», – процитировала я магистра Йодус мимо. «Мы еще даже не пробовали, змейка». И снова лапа подсознательно двинулась вперед, чтобы потрепать Пентиуса по голове. «Да что со мной такое? Я после своего превращения в дракона вообще редко хотела обниматься с кем-то, тем более... так часто. Недостаток дракошка шалит, или это сказывается моя выросшая уверенность в себе, так как я больше не вынуждена практически постоянно смиряться с обстоятельствами вне моего контроля, изнывая от желания что-то с ними сделать, но отступать, как это было в моей жизни до попадания, к тому же как-то не вовремя начало сверлить разум мысль о том, что я тут, черт побери, весь канон поломать могу, причем не обязательно, в хорошую сторону. Ну-ну-ну, где же ты была? Вся такая ответственная мысль, когда система объявила Пентиуса моим парнем, я ведь несколькими часами раньше, ни много ни мало, заруинила и помножила на ноль канонический пилинг, и, честно говоря, не чувствую по данному поводу угрызений совести, все равно дурацкий пилинг был, только вот как я, черт побери, потом буду объяснять все это шторму, квест, от их не удержит. Из этого гостеприимного места желает сбежать живущий здесь грешник. Найдите способ вытащить сэра Пентиуса за пределы ада. Награда за выполнение. Плюс один уровень, очки одобрения от вашего любимого персонажа, моральное удовлетворение, вариативно в зависимости от найденного вами способа. Штраф за провал. Вам придется отказаться от возможности путешествовать по мирам с этим спутником. А, в смысле, система предлагает гулять по другим мирам с Пентиусом. И как я его, блин, вытащу, если Инджел и Черри не могли пользоваться порталорезкой тогда? Ладно, паучок, но душа циклопки-то никому не принадлежала, не было фактора в виде договора с каким-нибудь оверлордом, который мог бы удержать черри-бомб в аду известного мне фактора, а желание поддержать мою змейку никуда не делось. «Пен, можно тебя обнять?» Он сам распахнул руки и обнял меня, вжимаясь в пластины моей чешуи. «Это я тебя должен об этом спрашивать. Блин, вот это экспрессия. Я же сейчас растаю». Я обхватила змейку в ответ, слегка поглаживая его как передними, так и средними лапами, по спине и голове. «Можешь обнимать в любое время, не спрашивая», — ответила я, чувствуя, как кончик хвоста слегка подергивается от радости. Честно говоря, как бы странно ни звучало, Это неожиданно приятно. Может быть, мне для более хорошего настроения на регулярной основе не хватает именно обнимашек? Раньше мне это дело нравилось. Еще и мурлыкать захотелось буквально. И сопротивляться этому желанию было неожиданно трудно. Я вам что, кошка? Пентиусу тоже похорошело, когда он расцепил объятия и, сам того не зная, спас меня от кринжового момента с мурлыканьем. Змейка, пьяно растягивая слова, пробормотал: «Я слышал, что некоторых оверлордов призывали в мир живых через ритуал с пентаграммой, но для этого нужно знать печать того, кого призываешь, да и сам ритуал. Вот это номер». Нечто об этом было во втором сезоне. Там упоминалось, что Аластер еще при жизни человеком установил контакт с Рази, одной из оверлордов, раз смог с ней договор заключить и застолбить себе силенки в аду в обмен на подчинение ей. Значит, для того, чтобы призывать кого-то в мир людей, это существо, то есть этот грешник, непременно должен быть оверлордом, или можно кого угодно, в этом не разбираюсь. Пентиус икнул и снова повалился на стол. Оверлордов призывают чаще ради их силы, а я кто? Не обладаю такой популярностью, в любом случае, все равно варианта с печатью отметать не будем, хмыкнула я, и, окрыленная неожиданной идеей, сбегала в комнату, чтобы вернуться с пультом и положить его перед змейкой. Наверное, это было глуповато и палевно, но мне, черт побери, захотелось поднять Пентиусу настроение. Раз уж мсье Хвысь поднял его мне, а знаешь, желаешь посмотреть на мир людей через дрона, его связь будет даже пронзать измерения, змей очень скептически прищурился. Пока включен фонарик, ответила я, по идее, должен. А раз дрон теперь может быть невидимым, а чего тут думать? Пока я могла настроиться на земляшке всего на два места, на бостонский парк и на гараж в Австралии, но его Пентиус уже видел и не воспринимал как мир людей. К тому же, не самое интересное это зрелище. Однако мне пришла в голову идея эксперимента. Если Черри-бомб смогла настроить порталорезку на родную Австралию, может ли Пентиус, используя мой фонарик, хотя бы открыть проход в то место, которое знает он, если даже не пройти в портал? Какое место хотите посмотреть? Мойкара, запинаясь, я отдала фонарик Пентиусу, и, прикусив язык, остановила себя посреди шутки. То есть, какое место хочешь посмотреть? Вот представь его и нажми кнопку. Проверим, как мои потомки живут. Пентиус прищурился, будто затеял злодейский план. То есть, что сейчас в Лондоне? Он закрыл глаза, представляя что-то, и включил мое изобретение. Там, на стене, куда должен был упереться луч фонаря, разверзлась большая дырка на вечернюю набережную, залитую мягким светом фонарей и отблесками подсветок. Пентиус открыл глаза и почесал капюшон, совершенно не замечая, что сделал. Улыбаясь, я нажала на пульте кнопку, которая должна была активировать невидимость дрона, и протянула пульт змейке. Пусть движется вперед. Он стоит прямо перед порталом. Думаю, ты будешь видеть изображение из камеры. Я забрала у Пентиуса фонарик, продолжая держать кнопку нажатой, чтобы портал не закрылся. Дрон невидимый, но это будет длиться, не знаю, сколько. Но слишком долго, его лучше не гонять там, давай засечем минут 30. Я сходила в спальню, чтобы принести оттуда небольшие настольные часы. Засекать и отмерять время оно поможет. Еще налить? Да, я хотела показать Пентиусу мир живых, но так, чтобы он потом забыл и об этом, и о нашем разговоре. Очень мне не хотелось отвечать на неудобные вопросы утром. Поэтому я и старалась споить змейку сильнее, но безуспешно, он слишком загорелся идеей. Потом, Пентиус отправил дрона в портал и приник к экрану. Выбравшись дроном на набережную Темзы, он попытался присвистнуть, но из-за змеиных пастей и языка вышло только забавное шипение, похожее на звук кипящего чайника. Не обращая внимания на старинные дворцы в отдалении, Пентиус зуммировал камеру, рассматривая колесо обозрения, стеклянные небоскребы сити и неон-кафешек. Черт возьми, Лондон действительно стал больше похож на ад, но в хорошем смысле. Пентиус хотел восхититься еще чему-то, но нас прервал внезапный мужской голос. Офигеть! В отверстие нашего портала сиганул пестрый хрыщ из туристов, слонявшихся по набережной. Я рефлекторно отжала кнопку фонарика, но этот хрюндель уже метнулся с городской плитки к нам в комнату. Что это за передвижная хоррор-экспозиция? Да еще и с аниматрониками днищными. Блять, а ты сюда как? Ты кого аниматрониками назвал? Я в шоке уставилась на парня в ответ. Здесь нет никаких аниматроников, то есть да, тут везде роботы, спохватилась я. Это же был, блять, гребаный свидетель. Почему я, блять, такой долбоящер. Уже второй раз меня видит кто-то из мира людей, кому не положено. Человек начал чего-то подозревать и пристальнее к нам присмотрелся. Пентиус открыл рот, опуская пульт дроида. Что делать? Да понятно что, вытолкнуть этого припершегося в ад идиота обратно. Я вновь нажала кнопку на фонарике, представив себе набережную. Здесь нет ничего интересного, иди нах. А аниматроники тут очень даже милые, не то, что фнафские. И я вытолкнула туриста в портал, а затем взяла у Пентиуса пульт и, пытаясь сориентироваться, направила дрона обратно к нам в хату. Давай же, давай, беги, беги, беги, пока еще какой-нибудь идиот к нам не ворвался. Фух, я вздохнула с облегчением, когда дроид наконец-то забежал в портал. Чуть, блэд, не того. Анима что, аниматроники? Спросил Пентиус, коверкая слово и неправильно ставя ударение. Ах да, он же не знаком с некоторыми современными технологиями. Аниматроники, роботы такие, в виде разных персонажей или существ, движутся, поют и всякое такое, пояснила я, закрыв портал. Используются для развлечения. Люди скорее поверят в робота, чем в демона. Пентиус одновременно испугался и обрадовался. Глаза у него выпучились в тарелку от такой смеси чувств. Что с миром произошло? С миром произошел материализм, ответила я, пожав сразу двумя парами лап, и передними, и средними. Этот чувак из тех, кто будет убеждать себя, что видит галлюцинации, даже если его похитят инопланетяне или если я вылечу ему сломанную ногу за пару секунд, услышав бормотание змеюшки, что даже его приспешники не такие глуповатые, я усмехнулась и сменила тему. Это было опаснее, чем мне казалось, я утомленно вздохнула, чувствуя моральное истощение. Ты сама не грешница и проходила через портал, Пентиус развел руками, мотнувшимися как тряпки. Градус не выветрился даже после приключения со вторженцем из мира живых. Будешь знать, что другие так тоже могут. Уф, блин, это было очевидно. Это было, блять, кто из нас двоих тут напился? Мир, Хилловерс, ад. Глава 18. О властительнице плюшек и подушек. Змейку я после этой небольшой экскурсии по миру людей отправила спать. Как и Шалтеев-Болтаев, которые или сонными шатались по дому, или дремали абы где, иногда, в весьма неожиданных местах. Один из Шалтеев, например, вообще случайно отыскался мной в мастерской, когда я проходила мимо и куда заглянула, привлеченная странным грохотом. Яйцо нашлось в ящике со всякими мелкими запчастями для будущих приборов, куда забралось, пока мистер Босс пил со мной вино. Воспользовалась ситуацией, чтобы поиграться с запчастями, не иначе. Пентиусу не нравилось, когда бестолковые миньоны возились с хрупкими вещами, из которых можно было что-то собрать, и змей ругался после подобных инцидентов. Собственно, в доме и без того имелись различные мягкие и заводные игрушки для шелтеев, но любопытство и глупость этих существ приводили, ну, как раз к случаям вроде этого. Несколько яиц я положила спать в свое гнездо, чтобы мне было, кого обнимать ночью помимо подушек и плюшевого адского гончего. Количество подушек в моем месте сна, к слову, увеличилось на еще одну, приятного темно-синего цвета, с серебристыми витиеватыми узорами, прихваченную из змеиного гнезда, очень большую и очень мягкую. Не думаю, что Пентиус будет ругаться от того, что я позаимствовала одну. Когда я, стоя над змеиным гнездом, начала размышлять, чем занять себя на оставшееся до сна время, спать мне пока что не хотелось, у меня вдруг возникло искушение получше изучить анатомию Пентиуса и Шалтеев. В конце концов, они все спят, и спят крепко, возмущаться не будут. Конечно, я знала, что у миньонов Пентиуса внутри вполне обычный желток и белок, но и глаза ведь тоже есть. И что за тонкие лапки, выполняющие функцию рук и ног, торчат снаружи. Да и любопытно мне было бы изучить тот же капюшон Пентиуса поближе и понять, как там вообще держатся эти четыре дополнительных глаза, которые сейчас были мило закрыты на время сна и защищены ли чем-то глаза на брюшке нижней стороны тела, а собственно почему бы и да. Так что, отыскав на кухне спички, с пятой попытки, после нескольких или не зажегшихся, или сломанных в моих слишком больших пальцах спичек, я зажгла свет в комнате и принялась за изучение демонической биологии. Глаза на хвосте у пьяного Пентиуса или были закрыты, или смотрели в самые разные стороны. В одних глазах зрачки расширились настолько, что казались полностью круглыми. В других, напоминали маленькие черные точки. На движение моей лапы над ними, как и в прошлый раз, не отреагировали. А дотрагиваться до глаз и проверять, защищены ли они чем-то, Я не решилась, вдруг что-то поврежу, а вот капюшон. Это чудо было не столько капюшоном кобры, сколько перепонками, крепящимися к неким хрящевым выростам, расположенным на голове. В расслабленном состоянии они были довольно мягкими и податливыми и гнулись так же легко, как и перепонка между этими хрящами. Из-за чего, если смотреть со спины, капюшон Пентиуса действительно можно было бы принять за волосы, за счет его мягкости, ввиду которой он повторял форму того, поверх лежал, и неровных зубчатых краев перепонки снизу, отчего выглядел похожим на длинные и мягкие прямые волосы, причем, аж до середины спины демонического нога. Этот факт невольно заставил меня вспомнить, как Пентиус выглядел в виде человека, ведь именно такие волосы у него и были, когда его показали в мультике. Но, когда я аккуратно взяла капюшон у основания, чтобы раскрыть его, какие-то незамеченные мной раньше мышцы напряглись, хрящи словно стали более крепкими и упругими, и капюшон раскрылся и приподнялся, позволяя лучше рассмотреть внутреннюю сторону. Четыре дополнительных глаза там, сейчас крепко закрытых, поддерживались дополнительными костными выростами, расположенными между сросшимися в этом месте хрящами, более крепкими, чем прочие, и за счет этого легко прощупывающимися сквозь мягкую кожу перепонки. Конструкция одновременно простая и сложная. Предположу, здесь имело место быть что-то вроде склеротикального кольца, расположенных в глазницах кольцевых костных структур, которые имелись у динозавров и есть у некоторых живущих сейчас птиц и рептилий, нужных, чтобы поддерживать глазные яблоки и помогать более точной фокусировке глаз. Полагаю, похожие штуки могли присутствовать и у глаз на хвосте, но проверить это, не навредив Пентиусу, у меня возможности не имелось. Чешуя и пластины на хвосте были слишком прочными, чтобы ощупать то, что находилось под ними. С внешней же стороны то чудо, которое представлял собой этот капюшон, покрывали маленькие, но более крепкие, чем кожа на внутренней стороне, чешуйки. Эти чешуйки имели черный цвет, с красивыми витыми желтыми узорами, в контраст яркой золотистой кожи на внутренней стороне. В целом, напоминало более продвинутый и сложный вариант перепонок на голове у плащеносной ящерицы. Уже приготовившись получше рассмотреть спящих шелтеев, я вдруг поймала себя на том, что в мой обычный поток мыслей то и дело вклинивается желание вернуться на кухню и продолжить ужин, ведь в ящиках осталось много вкусной тушенки. Черт побери, как я про голод-то забыть ухитрилась. Возможно, сыграло роль то, что мозг начал вырабатывать за прошедшие голодные дни привычку отвлекаться от этого чувства на более важные задачи, только изредка напоминая о пустом желудке. Ну, теперь мое пузо пустым не будет, а то видела я уже свое отражение в зеркалах, не кожей кости, конечно, но где-то на пути к этому. Ну, вот сейчас это и исправим. На содержимое оставшихся ящиков я накинувшись, даже не включая свет и не пытаясь посыпать тушенку перцем. Нет, я просто брала банки, открывала их когтем, подцепляла кончиком разрезанный металл и вылизывала все содержимое, не оставляя ни кусочка внутри. А когда кончился один ящик, я, не заботясь об аккуратности, разорвала когтями другой и принялась опустошать уже его. И так, еще несколько раз. Так как в драконьем теле я провела лишь несколько дней и не знала, какой порции мяса ему хватит, то и понимания, когда пора остановиться, у меня пока не было. О том, что за полоской голода можно следить через систему, я тоже позабыла. Именно это и стало причиной того, что из сегодняшнего рейда на склад супермаркета уцелели только два ящика с тушенкой. Как и причиной того, что остановилась я только тогда, когда поняла, объелась. Ну, Сэлль, на каком из колец ада тебе было бы впору жить, исходя из твоего характера, гнев, лень или обжорство, или на всех трех, в зависимости от настроения, запас сил, физический, 400-400 восстановление, 3 пункта в час, внимание, восстановление замедлено из-за переедания, рекомендация, отдохните в спокойной обстановке, голод, 53-50 легкое переедание, так как ваша диета, плотоядная, вы можете есть мясо, рыбу и беспозвоночных, с маленькой примесью растительной пищи, уф, ладно, последую показанному системой совету и пойду, полежу в комнате. Но перед этим попробую посчитать, сколько я там слопала. В каждом ящике было, кажется, банок 30 или 40. И в каждой, ну, если столько же, сколько и в банках с моей земли, то около 300. Значит, в каждом ящике, от 9 до 12 килограмм. Я сожрала содержимое 8 ящиков, значит, от 72 до 96 килограммов мяса и жира. Числа очень и очень приблизительные, но ёшкино коромысло. Это мне столько, в идеале, за один день требуется. Или только за несколько дней. Быть драконом, не только приятно, но и затратно. Если не по деньгам, то по затрачиваемым добычу еды и усилиям. Да уж, дракон нам в копеечку влетел, вспомнила я цитату из какой-то игры. Это же одна или две овцы в день. Ладно, пусть моим именем останется Сильвера, а прозвищем, похоже, будет Овцекрат. Ладно, пойду, вернусь в комнату и почитаю, чтобы скоротать время. Однако, когда я уже лениво встала на все шесть и приготовилась выйти из кухни, мне в глаза бросился огромный беспорядок, оставшийся после ночного жора. Пустые банки из-под тушенки лежали как на столе, так и на полу, и в том, что осталось от коробок. В этот момент лень, подогреваемая чрезмерно набитым животом, и желание просто повалиться кверху лапами на подушках и как следует отдохнуть, вступили в конфликт с мыслью, что как-то неправильно было бы оставлять здесь такое количество мусора, не говоря о том, что, скорее всего, Пентиус будет недоволен беспорядком. Так что я, недовольно вздыхая практически каждую минуту, принялась за новый бой. На этот раз, не с адскими гопниками и не с глазоботами Брейниака, а с собственной ленью и пустыми банками от тушенки, складывая их в пустые ящики, которые затем относила к дальней стене кухни. Заняло это не так много времени, но подобные скучные и монотонные занятия мне никогда не нравились, и, когда я закончила прибираться, раздражение уже успело завладеть разумом. Недовольно мотающийся туда и сюда хвост неосторожным движением задел чайник, который я едва успела поймать фактически в паре сантиметров от пола. Твою чертову мать! Да что ж это за день-то такой? Судьба решила взять проценты за кредит, выданный на сегодняшний успех с рейдом на супермаркет, прихватив с собой плюшевого адского гончего, все это время лежавшего за столе, я вышла во двор, чтобы еще чего-то не опрокинуть. Даже не знаю, от злости ли или от неуклюжести, в первую очередь. Во дворе царила прохлада, составляющая приятный контраст более жаркому дню и, возможно, способная остудить даже мою злость. В районе, где жил Пентиус, стояла неожиданная для Пентаграмм Сити тишина. Досюда не долетали даже звуки перестрелок, которые вчера было слышно даже на гребаной свалке. Но неоновый свет рекламы и лучи прожектора из более современной части города виднелись хорошо. Источником их, судя по всему, являлся центр Пентаграмм-Сити. Но не только прожектора и огромная пентаграмма освещали небо. В этот раз мой взгляд зацепился за две луны. Ну, по крайней мере, эти штуки были похожи на луны. Одна, белая, светящаяся, напоминающая библейского ангела из крыльев и колес, окружающих и спускающие особенно яркий свет ядро в центре. Вторая, матово-черная, с большой светящейся красной пентаграммой, почему-то заставившей меня думать о кровоточащих ранах, вырезанных прямо на поверхности. А еще в небе, если очень хорошо присмотреться, таки можно было рассмотреть звезды, хоть и довольно далекие и тусклые с виду. Но являлись ли эти звезды тем же, чем и в привычной мне вселенной, или здесь имела место быть более нестандартная ситуация, наподобие того, как в Нирне звезды представляют собой порталы в Этериус? План маги, я пока что не знала, но вид этого чуждого неба потихоньку прогнал раздражение, принеся неожиданное умиротворение. Видимо, сыграло роль то, что звезды и луна в принципе действуют на меня успокаивающе, даже если луны две, и обе выглядят чуждо для бывшей жительницы Земли. Если я правильно помнила, светлая луна – это, по сути, здешний рай или портал в него, висящий над адом на недоступной грешникам высоте, словно напоминание о месте, куда они, как считается, не способны попасть. Будь достижимость рая для грешников общеизвестным фактом, я бы решила, что здешние светлые силы поместили эту луну сюда, чтобы грешники знали, что для кого-то из них не поздно стать лучше. Но, поскольку среди как ангелов, так и демонов бытует противоположное мнение, то есть заблуждение, то не должна ли эта штука в небе дразнить попавших в ад людей своей недосягаемостью, или я усложняю вещи, и это просто как луна над землей, которую туда никакие высшие силы не помещали. Просто, такой получилась особенность космологии этого конкретного мира, что из ада видно рай. А что тогда из себя представляет темная луна с пентаграммой? И как вообще устроен здешний мир? Понятное дело, что ни о каком рай находится в небесах над землей, а ад, глубоко под поверхностью планеты, речи идти не может. Скорее всего, здесь имеют место быть измерения, связанные друг с другом. Эх, бы отлететь подальше и изучить все это. Но, сидя во дворе, я осталась наедине со своими мыслями, и в них снова начало прокрадываться чувство одиночества, хоть и не особо сильного, благодаря различным факторам. Вчера, когда я долгое время вертелась и не засыпала, одиночество не затронуло меня потому, что я встретила своего любимчика из канона, в кои-то веки отдохнула в нормальном доме, и само понимание того, что у меня есть нормальный дом, по крайней мере, на какое-то время, оказывается, неплохо может способствовать хорошему настроению. Собственно, какая-то степень этого чувства уюта и безопасности присутствовала и теперь, и именно оно не давало, сохранялось и сейчас, не давая одиночеству полностью захлестнуть разум. Стало мне легче также и после душеизливающего разговора с Пентиусом. Может быть, для такого и не требовалось спаивать змея. С другой стороны, заговори я с ним об этом, пока он трезвый, пришлось бы и отвечать на более неудобные вопросы. Впрочем, Джорелу же я многое сообщила, да, и ничего, не стало хуже. Напротив, у меня появился новый союзник. Может, и с Пентиусом стоит быть честнее? К тому же, да я Пентиусу фактически сама призналась в том, что являюсь попаданцем. А что насчет того, что у меня, как бы, есть пара? А то я за всем, что происходило сегодня, не рассказала об этом змейке, пока он был трезвым. Правда, это также значило бы признаться в том, что я могу читать мысли, а в этом мне признаваться не хотелось особенно. Ладно, решу все это потом. А пока, сделаю вид, что ничего не знаю. Может быть, и сам Пентиус не знает на сознательном уровне о наличии у него чувств, и все пройдет со временем само по себе. Правда, почему-то на каком-то уровне мне хотелось, чтобы данная тема получила развитие. Может, заняться тренировками полета? Сегодняшний случай, когда я не упала, а аккуратно спланировала с каркаса дирижабля, показал, что летать я могу. Значит, попробовать подняться в воздух. Однако вместе с этой мыслью пришел и страх высоты, испытанный, когда я летела с Пентиусом в лапах. Может, лучше сделать портал в Виктор Харбор и попытаться полетать над морем, в случае чего, просто упаду в воду, и она обеспечит мне безопасное приземление. А может, реально хватит отлынивать от получения того, чего я страстно желала, еще будучи человеком. Разве я не любила себе представлять, каково это, лететь над городами, наслаждаться свободой, возможностью быть там, где хочет душа, радоваться исполненной мечте, наблюдать за людьми со стороны, удивляться тому, какие дома и машины маленькие сверху, и вообще видеть намного больше, чем с земли. К тому же есть что-то приятное в том, чтобы даже просто представлять себя быстрым, ловким, опасным, красивым существом, каким и должен быть дракон в воздухе. Между прочим, хорошие полетные навыки – это не просто приятная штука, но и реально полезное в реалиях моей новой жизни умение. Брейниак-то, например, не знает, что я летать умею или становиться невидимой. И чем больше у меня подобных козырей, тем лучше. Я позволила себе немного полежать, фантазируя о том, какой смертоносной и опасной я когда-нибудь стану, как буду ловко летать, доставая каких-нибудь дронов Брейниака издалека, например, лазерным дыханием, или как буду безмятежно скользить в облаках, как и положено восточному дракону. О, а еще неплохо было бы летать рядом с дирижаблем Пентиуса, не той хренью, которая вчера свалилась на крышу, а тем нормальным из мультика, и забираться для отдыха внутрь через особый, ну, например, балкончик, сделанный именно для меня. А уж если змейка еще и восхитится мной, то вообще отлично. Эти мысли заряжали не только хорошим настроением, но и мотивацией для того, чтобы преодолеть недавний страх. К тому же в этом районе ада нет надоедливых проводов, которые могут помешать полету, вообще отлично. Местом, с которого начнутся мои тренировки, я выбрала тот самый каркас дирижабля, с которого мне удалось аккуратно спланировать вместо того, чтобы упасть. На него я забралась и, будучи смелой после недавних мечтаний, спрыгнула. К моему приятному удивлению, прыжок вышел, словно бы под каким-нибудь заклинанием замедления падения. Вместо того, чтобы грохнуться, как с дерева в Бостонском парке, я аккуратно спланировала на землю. Воздух вокруг лап и тела ощущался словно бы более густым, похожим на воду, через которую можно плыть. Но, скорее всего, это было не буквальным изменением плотности воздуха, а результатом того, как ощущается левитация восточных драконов. После такого удачного спуска вниз нетерпение во мне начало бороться с осторожностью. Желание сразу же попытаться взмыть в небо, против прагматичного понимания того, что фантазии фантазиями, а слишком большая высота может снова напугать меня. К тому же я совершенно, черт побери, не умею тормозить. В прошлый раз, летя на не самой большой скорости, я ухитрилась отбить себе лапы при приземлении. А что произойдет, если скорость будет выше? Тут и расшибиться можно, буквально. После подобных мыслей желание сразу же штурмовать большую высоту пропало, и я решила ограничиться чем-то поскромнее. Буду расширять зону комфорта постепенно, а не сразу из нее выпрыгивать. Вновь забравшись на каркас дирижабля, в этот раз я поставила себе целью не просто приземлиться, но и пролететь при этом, ну, желательно до забора у противоположной стороны двора. На этот раз падение и впрямь получилось более длинным и похожим на планирование, чем раньше. Чувство, как что-то сгустилось вокруг моего тела, стало сильнее, туловище и хвост слабо извивались в воздухе. Удар о землю в момент приземления был немного сильнее из-за набранной скорости. Я повторяла эти переходящие в короткую левитацию прыжки снова и снова. Хотя их нельзя было назвать хорошей тренировкой, они помогали нащупывать то, что должен делать восточный дракон в полете. Извиваться всем телом в воздухе, словно во время плавания. Делать это, если верить некому смутному интуитивному знанию, неожиданно сумевшему пробиться на сознательный уровень, нужно было с вытянутыми шеей, туловищем и хвостом, а лапы следовало прижимать к телу, для лучшей аэродинамики. Но проверить, насколько эти знания полезны на практике, возможности не имелось. Слишком маленьким был двор. Конечно, я могла попытаться перелететь через забор, но тогда пришлось бы либо искать способ попасть обратно, либо ждать, когда проснется Пентиус. Так что я решила не рисковать и вернулась, в конце концов, обратно в дом. В конце концов, это время не прошло впустую, хотя бы потому, что система порадовала меня новыми оповещениями о поднятии полетного и прыжкового навыков. А я, кажется, наконец-то нащупала этот гребаный способ летать. Не потому ли на Криптоне у меня ничего с этим не получилось, что на тот момент я была еще драконенком. Ладно, пора укладываться, а то все эти полетно-прыжковые тренировки реально утомительные, а еще, видимо, сытость приводит к лени и желанию подремать. Уже и пасть то и дело раскрывается в зевках, с каждым разом все более долгих, и мысли становятся более вялыми, несмотря на вдохновение. Дом встретил меня темнотой и тишиной. Искать спички, чтобы зажигать свет, было лень. Однако страха, какой мог бы возникнуть раньше, я не ощущала. Глаза отлично видели в темноте, пусть даже объекты казались серыми из-за особенностей драконьего ночного зрения. В подобных условиях опасения встретить бабайку намного слабее. А если таковая и объявится, получит замораживающим дыханием в рожу. К тому же, ночное зрение помогало мне ориентироваться в доме. Так же, как и вчера, я напилась перед сном воды прямо в ванне и душе, несмотря на привкус. Заодно сделала мысленную заметку завести зубную щетку и для себя, потому что заимствовать у Пентиуса было бы странно, а то следить за зубами тоже надо. Чтобы не воняло из пасти, пришлось намазать зубную пасту на зубы просто так, без всего, израсходовав сразу половину тюбика. И лишь после этого, с чувством приятной сытости, я вернулась к своему гнездышку. Вот мои сокровища, вот оставленная еще днем книга, а вот несколько яиц, которые спали среди моих подушек и одеял. Положу к ним плюшевого адского гончего, которого обниму передними лапами, и, секунду, кажется, после рейда на склад супермаркета система оповестила меня о новом левелапе. Да, вот они, баллы, ожидают применения. Ну, раз уж способности лучше всего прокачивать перед сном, воспользуюсь ситуацией. Укладываясь, я на полученные баллы взяла новую способность – электрическое дыхание, выводящее технику из строя, бьющее на большом расстоянии и способное помочь во время охоты в будущем, а также обезвредить противника, не убивая. Сразу много плюсов. Элемент, электричество, уровень сродства, начальный, АО, великолепное зрелище. Из вашей пасти вырываются потрескивающие разряды молний, поражающие электрическим током всех, кто достаточно глуп, чтобы встать у вас на пути. Проявив немного творческого мышления, вы можете значительно увеличить пользу от этой стихии, например, используя воду, металл или просто достаточно влажную среду, которые, как известно, хорошо проводит электричество. Небольшим минусом, или плюсом, в зависимости от ситуации, будет то, что ваше электрическое дыхание имеет тенденцию самонаводиться на металлические объекты. В качестве приятного бонуса, если вам не хочется убивать противника, вы можете обезвредить его маленькой молнией послабее. Сейчас вы можете выдыхать только одиночную молнию и имеете слабую устойчивость к электричеству, которая позволит вам не умереть, если вы засунете когти в розетку. Дальнейшее развитие этой стихии может увеличить урон от вашего дыхания, позволить вам выдыхать цепную молнию, поражающую несколько целей по очереди, позволит вам выдыхать несколько более слабых молний одновременно, позволять вам создавать электричество не только из пасти, но и из всего тела, даровать вам полноценный электрокинез, управление электричеством, увеличить вашу устойчивость к электричеству, вплоть до полного иммунитета, дать вам устойчивость к магии, использующей эту стихию, вплоть до полного иммунитета, поглощать электричество из внешних источников и таким образом восполнять свои силы и немного лечить себя, превращать ваше тело в разряды электричества и очень быстро летать и перемещаться в таком виде. Поздравляем с пуском в ход ваших честно нафармленных баллов. Чтобы новая способность интегрировалась и стала доступна для вас, вам придется подождать, пока сформируется связь с новой стихией. Так как выбранная вами сила относится к ветке стихийных способностей, вы можете значительно ускорить процесс, если поглотите эту стихию из внешнего источника, например, молнию, но хватит и того, чтобы просто подзарядиться из розетки. Не беспокойтесь. Пока вы заряжаетесь этой стихией, она полностью поглощается вами и не причинит вам вреда. Но если вы не хотите рисковать или просто не имеете доступа к внешним источникам электричества, вы можете позволить магии сформировать связь в более медленном темпе. В таком случае интеграция способности будет затрачивать магические силы, и их восполнение будет временно замедлено. Приблизительная длительность интеграции новой способности – 12 часов 59 минут 22 секунды. Совать когти в розетку или искать линии электропередач, чтобы проверить, действительно ли это ускорит интеграцию электричества, мне не хотелось, да и не нужно. Все равно я не буду ощущать потерю магических сил, пока сплю. Я не знаю, как можно описать внезапно зародившееся в груди слабое чувство, когда я вложила баллы в эту стихию. Это было что-то быстрое, яркое, энергичное и невероятно приятное в плане эмоций. Никакого пробирающего до костей холода, пробегающего по всему телу, пусть и в течение одной секунды, когда я выбрала в междумирье лед. Никакой вспышки гиперактивности, вызванной жизнью. Только приятное, потрескивающее, энергичное, навевающее мысли о молниях в грозовых облаках и манящее возможностью стать такой же быстрой, как эти молнии. Я чувствовала приятную синергию и гармонию с этой новой стихией. Возможно, дело заключалось в том, что формироваться и развиваться связь с электричеством у меня будет постепенно, в отличие от того, что произошло в Междумирье. Если сравнить с тем, что было сейчас, напрашивался вывод, что хранители или какая-то другая сила закачивали и вбивали в меня лед и жизнь одним махом, что и вызывало столь сильные ощущения тогда. Интеграция новой стихии требовала огромных затрат магических сил, которые сразу же ушли на это, и сонливость у меня резко подскочила. И я, свернувшись и обняв плюшевого адского гончего и шелтеев, быстро погрузилась в сон, полный серых и похожих изнутри на туман грозовых облаков, дождя, раскатов грома, задорно бьющих в морду порывов ветра и ярких, стремительных молний, от которых я то уворачивалась во время некой игры, то принимала и поглощала их, восполняя таким образом собственную силу. Летала я быстро, ловко и уверенно. Когда я открыла глаза утром, шелтеев здесь уже не было, зато меня сразу же встретило кое-что новое. Ну-ка, что это за уведомление про логово? Квест «Место силы» выполнен. Награда, плюс один опыта, начислено. Мой дом, моя крепость. Вы думали, что драконье логово, это просто пещера, в которой хранится золото. Когда дракон достаточно обживает выбранное место, чтобы комфортно себя чувствовать в нем и хранить сокровища, между драконом и его жилищем формируется магическая связь. Вы становитесь сильнее, пока находитесь на своей территории. Также эта способность дает вам интуитивное понимание того, что происходит внутри и в некотором радиусе от вашего логова. Чем дольше вы в нем живете и чем больше сокровищ храните, тем сильнее вы становитесь, находясь внутри или рядом со своим домом, и тем шире область, которую вы можете чувствовать и на которую вы способны повлиять. Вы можете ускорить процесс расширения зоны влияния вашего логова, выбрав в качестве него место с высокой значимостью, например, известный вулкан или важную точку в огромном городе. К тому же, что-то вроде знаменитого замка в качестве дома намного приятнее какого-нибудь оврага и положительно сказывается на самооценке. Любые преимущества логова, которые вы возьмете, будут работать в соответствии с вашими желаниями, не требуя от вас микроменеджмента. У вас может быть несколько разных жилищ, но они, хотя и весьма медленно, теряют силу, пока вы не живете там. Чем больше сокровищ вы храните в них, тем больше времени должно пройти, чтобы они начали терять силу. Так мне это не снится. С чего бы эта система так осыпает меня приятными сюрпризами? И почему она вчера не показала этого? Чем вчерашнее пробуждение отличалось от сегодняшнего? Тем, что у меня не было первой честно стыренной плюшки. В любом случае, еще одна ветка способностей впечатляла. Здесь была и возможность формировать местность вокруг логова по своему усмотрению, и контроль над погодой вокруг, и даже возможность телепатически общаться с другими существами на его территории. 1-. Я потрачу десятки уровней, формя на каждую из них. Не говоря уже о том, насколько неуместно все эти штуки, которые подошли бы дракону в фэнтези-мире, выглядели здесь, в похожем на современный человеческий мегаполис адском городе. Тем не менее, системе было на все это пофиг. В правом верхнем углу зрения у меня появилась мини-карта дома и прилегающего к нему двора с эллингом, то есть ангаром для дирижабля. И на этой мини-карте в виде зеленых точек, над которыми при концентрации на них высвечивались имя Пентиуса и номера Шелтеев-Болтаев, отображались обитатели дома. Еще где-то на самом краю мини-карты то и дело появлялась какая-то желтая точка со знаком вопроса вместо имени, но она то и дело исчезала за границей отображаемой на карте зоны. Я не была уверена, кто это и что этому демону надо, и не является ли он просто прохожим. Меня же обозначала темно-синяя стрелочка, которая меняла направление в зависимости от того, куда была повернута моя голова, но только в двумерной плоскости. Сама же по себе мини-карта представляла собой некий вид сверху, позволяющий рассмотреть пол, верхнюю часть столов и стульев, и же с этим, совсем как в компьютерных играх на двумерных мини-картах. Когда я из интереса попыталась приблизить ее или сделать 3D-шной, ничего не получилось, ни мысленно, ни когда я потянулась к ней лапами, пытаясь работать с ней так же, как и с окнами системы. Однако увеличить ее так, чтобы она практически закрыла весь обзор, значительно повысив качество изображения на ней, вплоть до того, что я видела даже отдельные травинки во дворе, получилось, как и уменьшить ее обратно. Итак, спустя столько дней у меня наконец-то появилась гребаная мини-карта, хоть и в пределах одной небольшой локации. Интересно, по мере увеличения числа времени, которое я проживу в этом доме, отображаемая территория тоже будет разрастаться. Вначале подписана мини-карта была как логово, однако я могла переименовать ее, чем и воспользовалась, назвав хата Селли Пентиуса. Похоже, что эта новая ветвь способностей разблокировалась, когда я положила трофейную плюшку со склада к подушкам. Почему система посчитала именно это началом моих груд сокровищ, оставалось загадкой. Потому, что я сама добыла свое первое сокровище. Потому, что мне было комфортно в этом доме. Черт его знает. Интересно, а если я улечу куда-то, на, допустим, несколько недель, прихватив с собой все вещи, этот дом перестанет считаться моим логовом или нет? В любом случае, как ни крути, новый перк был полезным, как и мини-карта, и я все равно ощутила радость от такого небольшого приятного сюрприза системы. Конечно, мини-карта выглядела непривычно, я то и дело переводила взгляд на нее, но в целом мне эта штука нравилась. Итак, чем бы теперь заняться? По времени сейчас вечер. Долго же я проспала. Остается загадкой, почему столько? Не потому ли, что система, беря энергию на интеграцию новой стихии, при этом увеличила время моего сна? Я перевернулась на спину и некоторое время полежала лапками кверху на подушках, ловя кайф от их мягкости. Приятно было вот так отдыхать, но, впрочем, как бы лень мне ни было вставать, пора заниматься делом. Хотя нет, развлеку себя чтением. Вот он, таинственный остров, на какой я там главе остановилась. Вот и продолжу. Читая, я периодически переводила взгляд на мини-карту. Точки, обозначающие Пентиуса и его миньонов, не стояли на месте, а двигались время от времени. Сейчас большинство из них – включая Мсьехуса, толпились на улице, видимо, возясь с дирижаблем. Ну, не буду им мешать, полениться перед новым днем всегда полезно, хотя бы в моральном плане. К тому же, любопытно, подкинет ли мне судьба какой-нибудь неожиданный квест сегодня, или этот день будет таким же спокойным, как и прошлый. Несколько раз шаги Шелтеев слышались рядом с дверью, что совпадало по времени с моментами, когда зеленые точки на мини-карте приближались к моей комнате. Мини-карта не только показывала, кто где находится, но и обновлялась, фактически, в режиме реального времени. Пока я читала, в разум то и дело лезли разные мысли. Вроде бы мы вчера с Пентиусом говорили о том, чтобы добавить дронам искусственный интеллект. Ох, да какой там искусственный интеллект. Для этого их программировать надо, а я, хоть и знаю некие совсем базовые основы по школе, но глубоко и направленно этого дела не изучала. Да и как вообще писать программу для конкретно этих роботов? А еще я вчера много выболтала Пентиусу и зачем? Блин, да, морально мне стало легче, но ведь он мог многое запомнить. Кто меня вообще за язык тянул? Надо будет проверить, что у него осело в голове. К тому моменту, когда я закончила еще одну главу из-за того, что в комнате стало слишком темно, змейка переместился, судя по мини-карте, на кухню. Там я его и нашла. Сидел на свернутом в кольца хвосте перед столом, почитывая какую-то книгу, и, судя по всему, ждал, пока закипит чайник на плите. Ящики с пустыми консервными банками куда-то исчезли. «Привет и приятного вечера!» Я подождала, пока Пентиус обратит на меня внимание и тоже махнет мне рукой. Да, именно вечера. Часы что в спальне, что здесь, показывали весьма позднее время уже на момент моего пробуждения. А сейчас и вовсе гребаных 21:05. Начнем завтра же. Мсьехвис перелистнул страницу, а закипевший чайник взял хвостом. А потом, вспомнив, отложил книгу и вытащил из-за стула букет аленьких цветочков с выпученными глазами посреди лепестков, и вручил мне. «Приятного вечера, Сильвера». Хотя демонический кобр пытался поддерживать уверенный фасад, я видела, что чешуйки у него на мордочке покраснели, да и хвост нервно метался за спиной. Ну ничего ж себе. Несколько секунд я смотрела на цветы, а они смотрели на меня. Может быть, от того, чтобы отшатнуться и выкинуть букет нафиг, меня отделял факт того, что глаза у цветков не имели ярко выраженных белков, только однородно-желтый цвет, а также то, что у цветков имелись вертикальные зрачки, и то, что сами же глаза не напоминали выпученные человеческие, выглядя за счет этого не так стрёмно, как могли бы, а даже красиво, если не думать о том, что эти глаза располагались в центре гребаных цветков. Спасибо, но в следующий раз выбирай ну, хотя бы так, чтобы глаза не напоминали человеческие. Из научного интереса я провела пальцем над глазом одного из цветков. Зрачок за мной, однако, не следил, а продолжал смотреть в ту же сторону. А почему они с глазами? Ты уверена, что хочешь это знать? Пентиус смущенно хлопнул капюшоном. Может испортить романтику. Вряд ли понимание, как все работает, испортит мне что-то. Я погладила Хыся по капюшону. А как наличие глаз у этих цветков связано с романтикой? Так зачем им глаза? Смотреть на мух и ловить их? Змейка зажмурил мило глаза. И чем это убивает романтику? Удивилась я, пытаясь рассмотреть, чем именно цветки ловят мух. Значит, это еще и полезные растения. Опять же, разве не я думала в свое время о том, чтобы взять в качестве комнатного растения именно какое-нибудь насекомоядное растение вроде венериной мухоловки? Ну, Пентиус растерялся. Эти цветы не такие невинные, как в мире живых. Но в топку его. На ад у нас больше шансов, по моим ощущениям. Дирижабль почти готов. К шахтам можем на нем отправиться. Возвращая самообладание, змейка широко махнул в сторону своего двора. Честно говоря, у меня все еще был невероятно скептичный настрой насчет этих шахт. Блин, это же просто книга со страшилками была. Не исключая мир людей, Пен, я слегка зевнула и сделала несколько шагов к двери, а затем повернулась к змею. Хочешь щупать шахту сейчас, а ты уверен, что эта история не просто страшилка или вроде того? Блин, погодите-ка, он мне что, цветы подарил? Блин, почему до меня так медленно доходит? И почему от обычного букета цветов на душе немного потеплело? Это фигура речи. Пентиус глянул в мутное темное окно. Лучше доделать несколько узлов, чтобы не подорваться, как в прошлый раз. Так что начиная с завтра, но не прямо сейчас. Он что, не понял, о чем я? Ну, по крайней мере, не одна я такая, До кого с запозданием доходит? Я не про это. Ты точно уверен, что история про шахты не была придумана или типа того? Спросила я, сев на задние лапы и продолжая держать в средней паре букет цветов. Я начала жестикулировать передними. Допустим, что там некая неизвестная хрень, которая не дает кому-то прибрать шахту к лапам. А почему владелец из Гаити ничего не попытался расследовать и так легко расстался со своими богатствами? В этот момент я чувствовала себя так, словно обсуждаю с мсье Хосим сюжетные дыры в плохо написанной книге. Ну, по сути, так оно и было. Пентиус напряг чешуйчатые надбровные дуги. Считаешь, что это ловушка на таких начинающих оверлотчиков, как мы? Мориарти делал подобные приманки для своих детективов-противников. Преступления, совершенные лишь для того, чтобы поймать расследователя. Ну-ну-ну, он уже в оверлорды нас записал, а не рановато ли? Мы ведь делим лут с незачищенного данжа или шкуру неубитого медведя. Знаешь, ловушка, звучит более логично. Я несколько секунд удивленно моргала, с такого ракурса я еще не рассматривала эту историю. Уши, выдавая мое удивление, приподнялись, как у кошки, услышавшей что-то интересное. Просто, сам задумайся, какой демон Гаити решит просрать такой источник дохода? Ну, кроме Сталаса в финале второго сезона «Адского босса», но это было для спасения Блица. Лично я рассматриваю эту книгу, как бы сказать, я просто думаю, что кто-то написал историю, сочинил ее, но если оно основано на реальных событиях, то да, хм, а не привирает ли Пентиус, что знал Мориарти, чтобы казаться круче? Ну, если там ловушка, то сразу отправляться туда опасно, ты согласен? Надо разведку провести, это еще при условии, что шахта реально существует. С другой стороны, а многие ли оверлорды за все время туда носы совали? Если бы я делала ловушку на будущих оверлордов, я бы расположила ее поближе к городу. По крайней мере, там есть шахта, я сверял карту в книге с глобальной, и при этом туда никто не ездит. По тем дорогам, Змеис приподнимал и опускал капюшон в задумчивости. Если принять, что это ловушка, на такое логично отдать шахту уже выработанную, чтобы не закрывать ее просто так и не отдавать ее в логово какой-нибудь банде или конкуренту-оверлорду. С другой стороны, в аду неимоверно много дебилов во власти. Они могли действительно бросить выработанную шахту кому попало, вот там и завелось что-то. Или даже банально насрать на шахту, где появились монстры, которую невыгодно зачищать от них. Я собиралась было возразить, но мне было просто нечем это крыть. Очень уж ярко начали вспоминаться многочисленные примеры тупейших, невыгодных, странных решений от людей, от которых ожидались, в силу занимаемой должности, ум и рациональность. Примеры из старой, человеческой, жизни. Дебил у власти, говоришь, я понимающе кивнула, чувствуя, что, в общем-то, Пентиус прав. Тот факт, что кто-то оказался достаточно хитрым, везучим и беспринципным, чтобы растолкать всех конкурентов и забраться повыше на иерархической лестнице, абсолютно не означал, что сделавшее это существо обладает огромным интеллектом и здравым смыслом. Ладно, я прекрасно помню про так называемый человеческий фактор, его в аду можно также называть демоническим, и сама регулярно его видела, но периодически забываю о существовании этой штуки. Ладно, по этой части убедил. В любом случае, если ты полностью уверен, что шахта существует, совать туда морду может быть небезопасно. Для начала надо дроидов на разведку отправить, чтобы проверить, какие там опасности, есть ли там что-то ценное и не ловушка ли это. Узнаю речи с сеньора Ляполиса. Бедняга, он даже не дожил до субботы, потому что умер в пятницу. Поясни, не поняла я, как Пентиус мог знать этого чувака, если этот сеньор Ляполис умер задолго до 19 века. Я к тому, что ты сказала саму собой разумеющуюся вещь, а с сеньором Ляполисом я, конечно, не знаком, ведь ни разу его не видел. Это имя нарицательное, когда кто-то говорит максимально очевидное. Да, до капитана очевидности далеко. Это аналог этого сеньора в речи, которая использовалась в моем окружении, в моем месте и времени. Я посмотрела на змейку и показала ему язык. Ты сам тоже выступил этим сеньором. Когда это? Змей прищурился на меня кучу раз, начиная тем, что предположил, что шахта может быть ловушкой. Я снова показала змейке язык, дразня его тем же, чем и он меня. И когда рассказал про этого сеньора, словами этого сеньора можно назвать практически любое утверждение. Мне казалось, про ловушку было неожиданной догадкой, которая даже тебя удивила. Пентиус подбочился важно, расправив капюшон. От того, что оно меня удивило, не значит, что это не было очевидным фактом. Я зевнула неожиданно для себя самой и погладила кончиком пальца подбородок важно задравшего мордочку змея. Пентиус улыбнулся, а от прикосновения вообще смутился и зардел. Как у него физически мог появиться румянец, я в душе не чаяла, но смотрелась мило. «Я недооценил твою догадливость, в таком случае», — ответил змей, приподняв кончик хвоста. «Признаю, ума в тебе больше, чем в ходячих яичницах, а вреда от тебя меньше. Сэр Пентиус пытается похвалить вас». Я раздраженно закатила глаза. «Подобное сравнение, вообще-то, вполне может сойти за оскорбление, даже если используется для того, чтобы выгодно выделить меня на фоне шелтеев. Пффф, ты бы еще сказал, что я ну не знаю, это очевидно». Я слегка дернула хвостом, не зная, принять мне эту похвалу или отругать Пентиуса. Огромная гордость и уверенность в собственной гениальности плюс тот факт, что он сам раньше никого или мало кого хвалил и не имеет в данном деле опыта. Попытка справиться с собственной неуверенностью в себе, которую видно сквозь завистливость. Не за мой счет, голубчик. На будущее, хвалить меня надо получше, не сравнивая с яичницами. А в голову внезапно полезла странная мысль. Передо мной ведь, по сути, мой любимчик из канона. И у меня есть возможность узнать его получше. Хотя здравый смысл говорил не торопиться и подождать, но какая-то беспокойная часть сознания вдруг подбросила мысль. Кто его знает, сколько это мирное время продлится и не свалится ли мне, если не через час, то через пару дней, еще какая-нибудь хрень на голову. Например, не выяснится ли, что завтра-послезавтра день, когда в кольцо гордыни прилетают ангелы и убивают грешников. Правда, Пентиус бы, наверное, суетился бы с тем, чтобы спрятаться, верно? Как бы то ни было, передо мной, мой любимчик из канона и, черт возьми, меня начали кусать мысли о том, что я хочу получше узнать Пентиуса. А не хочешь ли немного отдохнуть, где-нибудь вместе? Спросила я, и, взяв самый большой попавший мне в поле зрения стакан, налила в него воды и поставила туда букет с глазастыми адскими розами. «Еще, думаю, ты не против был бы рассказать мне что-нибудь о себе». Я смущенно прижала уши. Сразу после этих слов мне стало кринжово за себя. «Да, Сэлл, ты умеешь идеально излагать свои мысли. Ты так рано, до помолвки». Змей задрожал и отвернулся, пытаясь от меня отстраниться, но достаточно слабо, чтобы я его удержала. «Впрочем, какая помолвка в аду, вот же я глупый. Чего? С чего ты решил, что я про...» Я подавилась словами, чувствуя на этот раз и себя смущенной то ли тем, что неправильно объяснила, чего хочу, то ли тем, что змей меня не так понял. Я вообще просто о том, чтобы поговорить друг с другом и узнать получше, настал и мой черед невнятно мямлить. Я хочу что-нибудь о тебе узнать и твоем прошлом. О, вс всегда пожалуйста. Пентиус облегченно выдохнул. Сэр Пентиус счастлив, что события не развиваются слишком быстро и есть время просто поухаживать и быть вместе. Секунду, он воспринял это как нечто в романтическом ключе. Ну конечно, балда, ты же взяла подаренные цветы, а теперь ситуация пошла в таком направлении, что Пентиус воспринял ее как более личный интерес. Змей взял меня за руку и повел в гостиную, на упругие и уютные диваны, виляя и цетилым разжечь в камине огонь и не беспокоить нас после этого.